Мы немедленно направились туда. Я пробил топором ледяную крышу, прыгнул внутрь и очутился в воде. Склад затопило. Надо было спасать все ценное имущество. Мы вытащили его из склада, отвезли на середину льдины и закрыли перкалем. Пошли вдоль трещины. Женя взял свой магнитный теодолит. Оказывается, трещина была не единственная. За дальней мачтой антенны мы увидели вторую трещину, ограничившую нас с востока. Подвой пурги наше ледяное поле, казавшееся таким прочным, расползалось на куски. Вернулись в палатку. Теперь здесь грязно, неуютно. На полу поверх мягких хлюпающих шкур разостлан перкаль. С потолка свешиваются обрывки проводов, валяются размокшие книги, лежит толстый сверток резинового клипербота. Мы отогреваем его перед тем, как надуть. Эрнст завел патефон. Всегда в самые тяжелые тревожные минуты он садится играть в шахматы или заводит патефон. Под ударами ветра громыхает ветряк. «Но как ветер? Не стихает?» — спрашиваю я братков. Все прислушиваются и молчат. Я говорю: «Вот что, братки, теперь, когда будете обходить лагерь, к краю льдины не подходите. Теодорыч вчера чуть не сорвался. Если что-либо случится с кем-нибудь из вас, считайте, пропали двое. Мне тогда тоже нет смысла возвращаться на землю». Теперь нам уже ясно, что льдина треснула и разошлась на несколько частей. Мы все еще живем под надежным кровом нашей старой палатки, хотя готовимся в любую минуту покинуть ее. Из-под пола наружу выступают подозрительные озера воды. Наше ценное имущество мы грузим на нарты, работаем торопливо, но стараемся захватить все до последней нитки, чтобы ничего не оставить в добычу льдам. Днем, когда мы занимались эвакуацией складов, Женя увидел звезды. Он обрадовался и крикнул: «Наконец-то звезды!» 6 дней мы не могли определить свои координаты, потому что не видели никаких светил. Звезды были для нас лучшим подарком в этот тяжелый день. Женя взял высоту. Никогда, кажется, мы не ждали результатов вычислений с таким нетерпением. «Ну как, Женя?» — торопим мы его. Трудно было поверить полученным цифрам, но сомнений не было. За 6 суток нас отнесло больше, чем на 120 миль к юго-западу. 20 миль в сутки — вот это темпы! Женя объявил: 74 градуса 16 минут норд и 16 градусов 24 минуты вест. 2 раза нам пришлось повторить Кренкелю эти координаты, прежде чем он решился передать их в эфир. Итак, мы дрейфуем все дальше и дальше к югу. Наш жилой дворец, несмотря на всю его привлекательность, уже не пользуется нашим доверием. Того и гляди, льдина под нами разойдется. Поэтому решили немедленно приступить к постройке жилого дома, материалом для которого должен служить снег. Пурга немного утихла, однако движение льдов не прекращалось. Вдруг мы заметили еще одну предательскую черную змейку в стене кухни, примыкавшей к нашей жилой палатке. Здесь эта змейка прерывалась, уходя под палатку, но с другой стороны палатки она возникала вновь и оттуда направлялась к ветряку. Сомнений больше нет. Льдина треснула и под палаткой. Около полудня просветлело, а трещина под палаткой все больше давала о себе знать. Казалось, что она шевелится под нами. Не дожидаясь окончания постройки снежного дома, мы решили вынести отсюда радиостанцию и все ценное имущество, разбить легкие шелковые палатки, которыми мы располагали, и временно разместиться в них. Мы вытащили палатки, спальные мешки, одежду. В первую очередь вынесли все оборудование радиостанции. 2 шелковые палатки оставили нам летчики, покидая Северный полюс. Мы разбили их около дальней мачты антенны. В одной палатке сложили одежду и спальные мешки. В другой разместили радиостанцию Кренкеля. Наш дом опустел. Трещина катастрофически быстро расширялась.